Он шел быстрым шагом, стараясь понять, в какую он угодил бригаду, хотя наверняка не в Первомайскую. Из Первомайской этот Кулеш не мог быть на разъезде. Первомайская тогда действовала где-то под Минском, и только весной появилась в этом районе. «Это не по тебе там немцы пуляли? В болоте?» — спросил Кулеш, поглядывая на него из седла. «По мне, да, едва ушел. Смотри ты, там же трясина, ой-ой!» «Ну, думал, пузыри пущу». «А ты теперь в Кировской, что ли?» — осторожно поинтересовался Левчук. «В Кировской, ага», — охотно ответил Кулеш. «Защемили нас, сволочи. До вчерашнего было тихо, а вчера жеманули. Слышь, гремит, отбиваемся». Левчук уже слышал, как погромыхивало где-то в том направлении, куда они шли. Стрельба, правда, была отдаленная, зато густая, с раскатистым лесным эхом. «Слушай, а это часом не твой?» — кивнул Кулеш на его сверток. «Нет, не мой», — сказал Левчук. «Друга моего». «Вот как? Ну что ж, понятно. Не успел родиться и уже сирота. Ни отца, ни матери». «Бывает», — вздохнул Кулеш. «Это теперь просто». Левчук быстро шагал рядом с рыжей кулешовой лошадкой и постепенно отходил душой от всего недавно им пережитого. Наверное, он окончательно уже спасся и спасет, наконец, малого. В это теперь он почти что поверил. Хотя он был еще слишком измотан для того, чтобы по-настоящему порадоваться такому исходу его похождений. Теперь, когда столько страшного осталось по ту сторону болота, все-таки смилостивившегося над ним, он почувствовал в себе только тягучую, тупую усталость и, стараясь не отстать от коня, бросал вперед нетерпеливые взгляды, когда же, наконец, покажется этот лагерь. Уж дальше лагеря он не пойдет. Там он устроит ребенка и выспится, а потом может обратиться к какому врачу со своей раной. Мокрая, так и не перевязанная как следует, она то тупо болела, то начинала нестерпимо ссаднить в его плече, как будто нарывала. Не хватало еще заражения. Что ему тогда делать? Его все больше начинало беспокоить рана. «Уже недалеко», — сказал Кулеш. «Перейдем речку и лагерь». Левчук устало вздохнул и глянул на малого. Тот спокойно себе дремал на его руках. Дорожка шла вниз с хвойного пригорка к орешнику над ручьем. И тогда они увидели, как на той стороне по лужку, будто на перехватом, без всякого порядка бегут вооруженные люди. Один, завидя их, тоже замахал рукой, и Кулеш потянул повод. Что такое? На дорогу выбежал смуглый, с жестковатым выражением глаз человек в немецком мундире с немецким автоматом в руке. На его груди болтался огромный немецкий бинокль, и Левчук догадался, что это какой-то командир кировцев. «Кулеш, стой!» — крикнул командир и забросил за плечо автомат. «Кто такой?» — кольнул он Левчука придирчивым взглядом. «Это из Геройского», — ответил за него Кулеш. «Во, малого в семейный лагерь несем». «Какого малого?» — возмущенно вскричал командир. «Все в строй! Немцы прорвались! Слышь, что делается?» Из орешника на дорогу высыпало человек 12 партизан. Все с виду были усталые, наверное, от долгого бега, и нерешительно один за другим останавливались, прислушиваясь к неожиданной стычке их командира со знакомым Кулешом и незнакомым партизаном из Геройского. «Что, с ребенком в строй?» — удивился Кулеш. «Ладно, ты вези ребенка», — быстро решил командир, — «а ты в строй. Где винтовка?» «Нету», — сказал Левчук, — «вот пистолет. Становься с пистолетом. За мной марш!» Левчук секунду помедлил, намереваясь сказать, что ранен, но возбужденные лица командира и его бойцов дали ему понять, что лучше послушаться. «Такие не очень станут упрашивать или разбираться в твоих оправданиях. Такие обычно, если что не так, хватаются за пистолет». Левчук это знал по собственному опыту. И он отдал ребенка Кулешу, который не очень ловко, с преувеличенной осторожностью поднял его в седло. «Главное, к тетке какой, чтобы покормила», — напомнил Левчук. «Будет сделано, ты не беспокойся». Чернявый с горячими глазами взбежал на пригорок и оглянулся.